Глава вторая. Ева. «Надо действовать, время не ждет», — подбодрил себя юноша. Он был весь в крови и каком-то дерьме, из-за этого чувствовал, пахнет от него отвратно. Ударил слегка кулаком в стену, чтобы как-то отрезветь от происходящего. Поднялся, прислушался. В лайнере было тихо, все беспокоящие звуки исходили извне. «Ну что ж, идем дальше». Он сорвал с себя рубаху, осмотрел рану. Она ему очень не понравилась. Три глубоких пореза шли от внутренней стороны бицепса до плеча. Одно хорошо, кость не задета и кровь, как ни странно, перестала сочиться. «Рану нужно срочно обработать», — решил Ярослав. Приготовил пистолет, дозарядив патронами. Он буквально обежал весь лайнер. Стрелять больше не пришлось, и это радовало. Стало как-то спокойно на душе. Появилась уверенность, что теперь-то он точно доживет до утра. Еда здесь, скорее всего, есть, вода тоже. А если повезет, багаж даст много чего полезного. На втором этаже, в баре, юноша взял какой-то дорогущий виски и без сожаления и боязни залил им рану. Удивительно, но ожидаемой боли Яр не почувствовал. Пощипало немного, и все. В душе воды не было. Ну, это и понятно. Спустился вниз. Туалет порадовал. Вода была, бежала самотеком, и этого вполне хватило, чтобы умыться. Одежду парень себя всю скинул, полагая, что ходить с голым задом лучше, чем щеголять в этих пропитанных кровью тряпках. Тщательно обтерся мокрым полотенцем, прибрал за собой. Кто его знает, сколько здесь придется прожить. Все тряпки утилизировал. На всякий случай растер тело тем же виски. Ярослава посетила случайная мысль, что чрезмерная осторожность здесь не помешает. Вдруг кровь этих видоизмененных тварей опасна. Роскошь первого класса поражала, радовала глаз. Здесь было невероятно уютно. Набрав достаточное количество тележек стюардов, он со всей тщательностью заблокировал проход. И от этого стал еще уютней. Взяв мягкий кашемировый плед, Яр завернулся в него и заснул тут же в одном из индивидуальных апартаментов. Проснулся поздно. За иллюминатором уже была обычная питерская летняя ночь. Ни светло, ни темно. Что-то среднее, серое. Глаза открывать не хотелось. В душе загорелась слабая искорка надежды, что он попал в чей-то кошмарный сон. Нет. Искорка погасла, чуда не произошло. Сумрак. Юноша по-прежнему находился на борту аэробуса, надеясь на безопасное одиночество, а за бортом – страшная действительность. Парень осторожно пробрался к иллюминатору, с которого можно было увидеть трап, пригляделся. Твари у трапа не было. Яр даже брошенный автомат разглядел. Решил, открывать дверь пару дней не будет, пусть полежит, оружие теперь никуда не денется. Есть хотелось, а вот шарахаться в полумраке не было никакого желания. Решился заглянуть в бар, благо он был совсем рядом. За стойкой сразу попалась хорошая зажигалка Зиппо. Она работала, а главное, давала свет. В баре Яр ничего существенного не нашел, хотя набор продуктов был достаточно интересным. Шоколад, минералка, клубника, сливки, оливки, апельсины, лимоны. Ну а мы, как говорится, что есть, тому и рады. Привлекать к себе излишнее внимание парень опасался, поэтому потушил свет сразу же, как только закончил выбирать продукты. Расположился у иллюминатора. Юноша ел шоколад и клубнику, вглядываясь в серую ночь. Верить в весь этот невозможный бредовый кошмар не хотелось. Легче было бы сойти с ума, но действительность каждый раз возвращала назад. Это клубника, этот шоколад, это кресло, этот иллюминатор и эта рана на плече, будто кричали «Не дури, ты в реальности!». Взгляд упал на пистолет, заряженный, надежный. «Может, застрелиться и всему конец?» – пришла Ярославу шальная мысль. Видимо, в этот момент ангел-хранитель был рядом, подкинув другую мыслишку. «А кто же отомстит за отца, мать, ту красивую девчонку, в которую ты мог бы влюбиться, а пришлось пристрелить?» От этого воспоминания его буквально передернуло, и пришла спасительная злость. «Ну нет, суки, я землю буду рыть, но отомщу, за всех отомщу, и за себя тоже. Вы еще умоетесь своей кровью, эльфы поганые, или кто вы там есть?» «Так!» – почти крикнул Яр. «Нужно успокоиться! Чего попусту себя накручивать? Чтобы решить, что делать дальше, нужно понять, что вообще происходит», – вслух сказал Ярослав, и ему сразу стало легче. «Следует, как и положено, начать с самого начала, с того момента, когда появился этот постаревший леголаз с высотой 30 метров, и отнестись к этому серьезно. Что он там орал?» На память Яр не жаловался, она у него была, как говорили учителя, совершенная, и он повторил сказанное пришельцем вслух. «Ничтожные, вы лишились права на этот мир, а вашу ущербную цивилизацию, животный и растительный мир ожидает трансформация. Слушайте и не говорите, что не слышали. Тот, кто уцелеет разумом, является собственностью наместника Эллира Белая Ветвь. Двуногой собственности следует добраться до ближайшего транспортного портала, который появится после трансформации, и проследовать в региональный распределитель, где каждому так или иначе представится возможность послужить великому наместнику голубой планеты. Дерзнувшие же воспротивиться воле великого, как и все измененные, дичь для будущих охот». «И какие мои выводы?» – задумавшись, сказал Ярослав. «Первое. Наш мир захвачен, это бесспорно. Безвозвратно потеряна большая часть людей. И как это ни прискорбно и ужасно, нашей цивилизации больше не существует. Второе. Земля, все живое и неживое прошло какую-то трансформацию. Эти сообщения, всплывающие перед глазами, исчезновение электричества, люди, превратившиеся в тварей, и это, скорее всего, лишь ничтожная часть изменений. Третье. Я, похоже, из тех, кто уцелел разумом. Значит, такие еще остались, и нас много, раз есть региональные распределители. Во всяком случае, так утверждал этот дылда. Но страшно, что нас считают рабами и чьей-то там собственностью. Четвертое. Неподчинившиеся инакомыслящие будут нещадно истребляться. В этом нет никаких сомнений. Какой-то эльфийский рейх получается. Что ж, будем изо всех сил сопротивляться, и нужно постараться, чтобы не опозорить память наших триумфальных дедов». Невеселые думы и воспоминания захватили парня. И в этой круговерти он сам не заметил, как опять заснул. Когда же проснулся, уже было светло. Яр не стал прерывать заведенные отцом правила. Теперь это были уже почти святые принципы. Вместо завтрака выпил стакан сливок и доел клубнику. Так, теперь нужно как-то разобраться с этими всплывающими сообщениями. Юноша скосил глаза, закрыл, открыл их, ничего. Вспомнил, как удалось убрать сообщение в первом случае. Он сделал выбор. Там еще было интуитивно, случайно, постоянно. Получается, мысленно ткнул в выбранное, и оно исчезло. Во всяком случае, Яр постарался вспомнить. Он даже не прочитал, мешало очень, а ситуация была патовая. Я вроде выкрикнул «Уберись!», и она исчезла. «Давай, я хочу тебя видеть, появись!» – приказал Яр. Ничего не произошло. «Появись!» – повторял Яр и представил это сообщение. Напряг сознание, желая его прочитать, и вздрогнул от неожиданности. Оно появилось. «Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Элот, неизвестно, голубого мира, выполнил достижение «Невозможное возможно». Глобальное достижение голубого мира. Элот, неизвестно, вторично совершил первую охоту. Выполнено достижение «Невозможное возможно» из грязи в князи. Награды. Персональный помощник. Уникальная способность «Маг-универсал, конструктор магии». 5 уникальных навыков. 1000 очков характеристик. Присваивается титул «Нувариш». Открыт межгалактический торговый аукцион. Статусы в подарок. Вечно, бесплатно, премиум, инкогнито. Выбор и распределение. Интуитивное, случайное, персональное. Внимательно несколько раз прочитал. Функции «выбор» и «распределение» были еще активны. Они были подсвечены зеленым и казались выпуклыми. Значит, и первое сообщение, и второе – это обо мне. И все эти награды, подарки, титулы мои. Жесть какая-то. Это что же получается? Это как игра, что ли? Тут бы помощник или разъяснения какие нужны, сказал Ярик, вздохнув. Тут же всплыло сообщение. Персональный помощник готов к работе. Доступны режимы: голос, изображение, мысль, комбинированный. Во как! Оживился Яр. Тогда работаем. Режим комбинированный. Принято к исполнению, сказала пустота его же голосом. Была не была, подумал Ярослав. Помощник, я могу изменить твой голос и присвоить визуальный образ? Да, конечно, хозяин, ответила пустота. Тогда голос приятный, женский, а образ... И он представил ту девушку, которую пришлось убить. Он помнил ее очень четко. Наверное, до конца дней своих помнить будет. И тут же едва не выстрелил в возникший бесподобно реалистичный образ в кресле. Яр от неожиданности даже вскрикнул. Напротив него сидела и улыбалась, как живая, та девушка со смотровой площадки. Хрупкая, прекрасная, с копной вьющихся волос. «Так вам пойдет, хозяин?» – спросила девушка, устраиваясь поудобнее в кресле. Юноша утвердительно болванчиком кивнул. А что ему еще оставалось делать? «Солярис отдыхает», – подумал Ярослав, подернув плед. Спрятал под ним свою наготу. Девушка опустила глаза, покраснела, грациозно, но с легкой таликой кокетства ладонью прикрыла свои чудесные зеленые глаза. «Вот же!» – вырвалось из уст ошарашенного юноши. «Извините, хозяин, не хотела вас смущать. Продолжим?» «Да, конечно!» – нашелся полностью выбитый из равновесия, покрасневший как рак юноша. В то, что это иллюзия, не хотелось верить. Парень с содроганием подумал. «Вот это возможности!» «Для полноценной работы вам, хозяин, нужно зарегистрироваться в МММ. Это аббревиатура межгалактической магической матрицы», — пояснила помощница. Яр ухмыльнулся. «А, ну тогда понятно. Чего проще-то? Во ВКонтакте есть, в Одноклассниках есть, в Твиттере, в Фейсбуке тоже состою. Теперь вот и до межгалактической магической матрицы дорос. Хотя какой ВКонтакте, какой Фейсбук? И этого всего уже не существует. Впрочем, как и интернета тоже». «Я готов, чего уж там ломаться?» – как-то завелся Ярослав. Вопросов было даже не мешок, вагон. «Ваше настоящее полное имя?» – спросила обольстительная помощница. А перед глазами появилась табличка с пустующими окошками. «Ярослав Александрович Лето», – сказал Яр, и его ФИО мгновенно заполнили мерцающие окошки. Над его полным именем появилась красная надпись «Тайное полное имя». И тут, где только что были его имя, отчество и фамилия, сгустился туман, а из этого, то ли тумана, то ли дыма, нет-нет, да выскакивали непонятные символы. Иероглифы, какие-то странные буквы, коих юноша в жизни не видел. «Хорошо, теперь, хозяин, нужно ваше прозвище, как вас называют в жизни ваши сверстники, партнеры по играм, учебе, или можете выбрать себе любое понравившееся имя, не занятое другим разумным голубого мира, желательно двойное». Ярослав задумался. «Меня все называют Яр, иногда Темнилой. Попробуем Яр Темнила». Девушке сразу было видно, это не понравилось. «Хозяин», — помощница встала и поклонилась. И это вышло у нее настолько естественно, что Яр поразился, но подумал. «Наверное, такому нужно годами учиться». «Позвольте совет», – пролепетала грациозная красавица. «Конечно», – тут же нашелся Ярослав. «Имя Яр вам очень подходит, а вот Темнила – это скорее для низкорожденного вора или шулера». «А кто я?» – спросил удивленный Ярик. «Собственность какого-то урода, или как там определила система? Иллот. Это, если я не ошибаюсь, государственный раб в Древней Спарте». Девушка опустила глаза, выражая смущение, но возразила дрожащим голосом. «Вы не правы, хозяин. У вас есть титулы. Первый охотник и нувариш. По всем параметрам всех миров вы – высшая знать. И не у каждого есть столько регалий». «И чем мне это грозит, если я появлюсь в каком-либо из обществ?» «Смертью. Вас тут же вызовут на дуэль. Кто-нибудь из Белой Ветви или из их расторопных вассалов. А к этому, хозяин, вы пока не готовы. Извините», – без запинки ответила помощница. «А теперь мой совет. Измените Темнилу на темный. Тогда будет и благозвучно, и подобающе, и грозно. Да и вам подходит». «Идет. Пусть будет темный». Появилась табличка, где было написано «Яр темный». Значение «темная ярость». «Да уж», — хмыкнул Яр. «В амбициозности нам не откажешь». В голове прозвучали фанфары, и парень увидел всплывающее сообщение. «МММ поздравляет Яра Темного с планеты Голубой мир. Теперь вы полноценный пользователь МММ. Внимание! Глобальное достижение Голубого мира. Яр Темный – первый зарегистрированный пользователь МММ из аборигенов. Выполнено достижение «Первый из варваров». Награда. Уникальная способность «Портал». 500 очков характеристик. Заклинание «Световой спутник». 1000 золотых. «Ух ты!» – вырвалось у Яра. «У меня уже есть деньги, новый титул и заклинание». «Как символично! Варвары когда-то разрушили Рим. Может, и нам, сохранившим тело и оставшимся с разумом, когда-нибудь удастся сломать этот? Что дальше, дорогая помощница?» «Дальше, хозяин, вам нужен...» Яр перебил помощницу. «Слушай, не называй меня больше хозяином. Называй Яр или Ярик. Кстати, а я могу тебе дать имя?» «Да, Яр, можете». «Тогда, Ева, тебе очень подходит». Девушка улыбнулась, сделав книксен. «Спасибо, хозяин Яр, за очень красивое имя». И через небольшую паузу произнесла на выдохе. «Ева». Яр покачал головой. Как у нее все это складно получается, так чувственно и красиво. Представляю, как жалко я смотрюсь рядом с такой девушкой. А вот от слова «хозяин» она, похоже, не намерена отказываться. Может, это традиция у них такая? «Ева, так что дальше? Самое основное, пожалуйста». «Поняла. Основное, оно же первостепенное для вас, хозяин. Вам нужно установить точку возрождения. При трагичном стечении обстоятельств возрождение должно происходить на более-менее безопасной территории». Яр не стал перебивать. Да и толку-то? Пора перестать удивляться и дергаться по любому поводу. Это другая реальность, и ее нужно как можно быстрее осваивать. Во всяком случае, можно считать все чудеса и необъяснимости просто продвинутыми технологиями. «Затем», — продолжала Ева, — «вам нужно купить подобающую одежду и привести себя в порядок. Когда это будет сделано, ответить на два сообщения. Одно принадлежит некой очень влиятельной особе. В нем благодарность за поддержку и перевод 10 000 золотом. А это очень большие деньги. А другое сообщение следует направить врагу для подтверждения вашего статуса. И, наконец, нужно подстроить под себя интерфейс МММ». Опробовать и понять, как это работает. Также распределить очки характеристик в соответствии с вашими предпочтениями. На сегодня, я уверена, этого хватит. «Да», — подумал Ярослав, — «слишком много всего неясного и непонятного. Как мне установить точку возрождения? Я что, теперь бессмертный?» «Вы, Яр, должны этого пожелать или просто приказать. На второй ваш вопрос отвечу так. Бессмертных не бывает. Смерть каждый раз будет забирать 10% всего – средств, имущества, уровня, очков, характеристик и так далее. Когда забирать станет больше нечего, вас не станет. Навсегда не станет», – с какой-то грустью произнесла Ева последние слова. «Я не собираюсь погибать, даже при возможности возрождения. Я просто не имею на это права. У меня слишком большой счет к пришедшим на наши земли захватчикам. «Желаю установить точку здесь», — громко сказал Яр. И он ощутил, как по нему прошла, буквально просвечивая насквозь, светлая широкая полоса, будто просканировала. «Точка возрождения установлена», — подтвердила Ева. «Нужно найти более безопасное место», — сказал Яр, задумавшись, где это могло бы быть. «Не думаю, хозяин, что вы найдете в ближайшее время что-то более безопасное». «Это место очень хорошее убежище. Возможно, даже главному магу-наместнику будет не по силам войти, разрушив эти стены». «Как же так? Это так называемое убежище сделано из листов прочного, но довольно тонкого металла». «Верно, Яр. Однако двойная трансформация изменила его, и теперь это не только крепкий материал, но и очень дорогой, коего нет в поясе миров. Предполагаю, что он даже крепче мифрила будет. До первых охот минимум 10 лет. Конечно, по Голубой будут ходить элитные отряды промысловиков или охотников высшей знати. Результат коррупции и сговора. Всегда так было и, наверное, будет. Но это точно единичные случаи. Столкнуться с ними почти нет шансов. Обычно это происходит вблизи дворца наместника. Нам только, пожалуй, следует опасаться черных охотников-нелегалов, но с ними можно и договориться. Они действуют скрытно, шумные баталии им ни к чему. «Ева, что мне делать, чтобы отомстить захватчикам голубого мира?» Девушка странно посмотрела на своего подопечного, вздохнула. Мол, это почти невозможно. И Яр вдруг отчетливо понял, что то, что она сейчас скажет, сродни подсказке, и к этому нужно отнестись очень серьезно. Помощница подняла глаза и тихо произнесла. «Нужно трудиться, очень много трудиться. Как создатель, как торговец, как маг, как воин, как убийца, наконец». Яр кивнул и задумался. «Вот она моя задача на ближайшие 10 лет. На первом месте создатель. Видимо, нужно большую часть времени и стараний потратить на создание чего-то нового. На втором месте торговец. Скорее всего, нужно добиться высокого материального положения и уже потом стать сильным магом, воином и убийцей. Ну что же, задачка, как говорится, из невозможного. Хотя у меня уже есть одно достижение, невозможное возможно. Так что один раз уже получилось. Но почему бы и не повторить этот успех? И главное, у меня есть ориентиры. А вот чего у меня нет, это лишнего времени. Ева, как выйти на аукцион?» «Все очень просто. Потребуйте вслух или про себя управление оснащением. Символ аукциона будет мигать на фоне других». Яр не заставил себя ждать. «Боже мой!» – воскликнул юноша. Почти все видимое пространство заполнили символы. И чего здесь только не было. Один символ золотой монеты со светящейся белой заглавной буквой «А» по центру мигал. Яр задействовал его, пожелав раздел одежды. После настороженности и растерянности пришло восхищение. Он сидел в бесподобно удобном кресле в огромнейшем помещении. Под правой рукой столик с напитками. Слева боковое зрение различало объемную надпись «Долгов нет». С правой стороны находилась похожая лаконичная надпись «Состояние счета». А внизу золотыми цифрами подписано «12 тысяч». И рядом с последним нулем, поблескивая, крутилась золотая монетка. А самое впечатляющее – это бесполый образ. Близнец юноши, стоявший напротив от него, метрах в 10 без одежды, как и оригинал. На расстоянии вытянутой руки неслись различные одеяния. Наряды, костюмы, платья, мундиры и все немыслимых расцветок и фасонов. Иногда Яр указывал на понравившийся или удививший его предмет, и тут же он появлялся на близнеце. Образ ходил, крутился, то изображая поклоны и пируэты, то командовал вымышленной армией или делал гимнастические упражнения, если это была спортивная одежда. Когда Ярослав освоился и немного осмелел, выпив какой-то чудесный напиток, предложенный на аукционе, в голову пришла новая мысль. «Покажите самые дорогие образцы с наибольшими статами». Оказалось, самой дорогой была одежда легендарного Вея Трилиста, если это великолепие можно было так назвать. У Яра аж дух перехватило. Это была не совсем одежда. Это были волшебные симбионты защиты, способные трансформироваться в невероятных пределах. Там было все, от узких драгоценных браслетов на руку до скафандра для выхода в космос. И, конечно, стоимость. Очарованный юноша на свои золотые здесь мог купить разве что упаковку для этих волшебных вещей. Да и то без ленточки. В самом конце коллекции он обнаружил последнюю работу мэтра, которая носила название «Лян». Кусок какой-то жеванной кожи или резины, простой деревянной коробочки. Хотя нет, коробочка хоть была простая, но сделана великолепно. Вершина минимализма, а в ней этот кусок. «У нас на любой свалке такого вполне даже вдоволь можно найти», – подумалось Яру. И он вдруг вроде даже услышал сварливое раздраженное стариковское бурчание, похожее на звуковую галлюцинацию. «Тоже мне, дурашливый неуч!» Эта непрезентабельная вещь стоила 3500 золотых. Хотя первичная продажа 1000 лет назад была 3,5 миллиона золотых. А дальше в аннотации продолжительный список пострадавших владетелей. Были даже со смертельным исходом. И опять юноша почувствовал эту сильную уверенность в том, что это его шанс, нужно обязательно брать. «Покупаю!» – громко сказал Яр, указывая на последнюю работу легендарного мастера. «Артефакт Лян продан Яру Темному. Вы готовы к огласке или воспользуетесь статусом анонимно?» «Статус покупки анонимно», тут же сказал Ярослав. Звякнуло, со счета списалось золото. Потом еще раз звякнуло. «Достижение Нувариш. Аукцион делает вам 10% скидку и возвращает на ваш счет 350 золотых». «Но неплохо достижение работает», — сказал Яр, оглядываясь. В лайнере было все сжато, но зато очень уютно. «И где же моя покупка?» — спросил парень. «Все ценные вещи всегда попадают в личное подпространственное хранилище. Для изъятия или использования нужно лишь пожелать или самому пройти в хранилище через визуальный образ, что находится под иконкой оснащения. Там, помимо всего прочего, будет и хранилище». Яр пожелал, и деревянная коробочка буквально возникла в его руке. Он бережно положил ее перед собой и открыл. Ничего не изменилось. Все тот же обрезок какого-то резинового производства. Почему он так поступил, Яр не знал. Взял небольшой швейцарский нож, который всегда был в одном из карманов, надрезал палец и на невзрачный кусок резины капнул сразу несколько капель своей крови. И тут артефакт вмиг превратился в сияющий кубик. «А голова, похоже, у парня иногда варит. Что скажешь, Ева?» – раздался сварливый старческий голос. Тут Яр обратил внимание на замолкнувшую помощницу. Прекрасная девушка, видимо, изображала из себя до нельзя удивленную сову. «А глазище-то, глазище!» «Ну, точно сова!» Яр улыбнулся. «Но для справедливости нужно отметить, самая красивая из сов». Юноша встал на колено и уверенно сказал. «Многоуважаемый мастер Вейтрилист, прошу, возьмите меня в ученики». «Как догадался?» – спросил появившийся едва заметный призрак крепкого старика с хитрющим прищуром. «Как-то в голову пришло», – пожал плечами парень. «Неплохо, надо сказать, пришло. Беспрецедентно выгодно, а главное – вовремя». Призрак сместился, провел своей прозрачной рукой над головой Яра. Удовлетворенно хмыкнул и сказал. «Похвально, юноша, похвально. У вас отличные способности и светлая голова, и мысли в ней бывают правильные. Что же еще? Что же еще? Ах, да, я искренне соболезную вашему горю. Многое утрачено в этом мире, но и многое, очень многое обретено в нем. Да-да, как-то так, как-то так. Вроде было еще что сказать. Эх, голова моя, головушка. Ах, вот оно. Твоя просьба, юноша». Выпалил радостно старичок, улыбаясь так, словно рыбу в проруби выудил. «В этом мире жестокой конкуренции редко берут учеников. А если и берут, то только родню, так уж принято. Тем более к таким, как я, очень трудно попасть в обучение. И поверь мне, старику, это очень опасно, если не сказать смертельно. Ты только представь себе, юноша, сейчас о твоем существовании уже все забыли, или почти все. А что будет, если та же белая ветвь, поработившая этот мир, узнает, что тот наглый выскочка, первый охотник, стал учеником Вейтрилиста? Что будет? Думаю, ты и сам уже догадываешься. Будет серьезная охота, и не только белые ветви. В поясе миров есть и худшие сообщества разумных, и что совсем плохо, их много». Ярослав поник головой. Новости были не обнадеживающие. «Яр, названный темным», — продолжил Трилист. «А вот отчаиваться в твоем возрасте не стоит, последнее это дело. Нравишься ты мне, дерзкий, умный мальчик, поэтому я не отказываю. Но у меня есть свои условия. Поработай над собой и удиви меня. Тогда, так уж и быть, усыновлю. Тем более, как ни крути, я тебе обязан. Да и похулиганить хочется. За 1000 лет я соскучился по этому делу». «Что же мне делать?» – спросил растерявшийся Яр. «Все, что обычно, юноша, все, что обычно. Любые высоты достигаются только упорным трудом, творческими терзаниями, многократными повторениями, болью и лишениями. Может, какие-то составляющие универсального зелья успеха я и упустил, но это основа. Так что дерзай, претендент, и успехов тебе. Искать меня не стоит, я сам найду тебя, темный, когда готов будешь. Видишь, я еще не совсем впал в старческий маразм. Могу формулировать, ой, могу. И еще. Лян, береги. Это лучшее, что у меня было. Вот он-то как раз тебе и поможет. Старик рассмеялся чистым молодым голосом. И пинка, если что поддаст, если лениться будешь. Старайся прислушиваться к его советам и к советам Евы. И не забывай развивать этих двоих. Они теперь как-никак команда твоя, почти семья. Сдается мне, неплохое напутственное слово у меня получилось. Как считаешь, отрок?» Старик хохотнул, узрев вытянутое лицо парня. «Ладно, бывай, родственничек. Пойду поброжу по новому миру. Страсть, как соскучился по бродяжничеству», — сказал вейтрилист и исчез, будто его и не было вовсе.